Глава 23. «Да сделать-то я сделаю», — заявил Герман. «Это не вопрос». «Тогда говори, в чем вопрос», — потребовал Дортмундер. «А то мне не терпится его задать». Теперь они пребывали в состоянии покоя. Марч достал их на свободную стоянку на задах трейлерного парка «Wanderlust», эдакого стана кочевников в отдаленном уголке Лонг-Айленда. Хозяева «Underlust» проживали где-то в другом месте, в настоящем доме, и узнают о появлении зайца только завтра утром. Что касается обитателей других здешних передвижных домов, то кого-нибудь, возможно, и разбудил рев проезжавшего мимо грузовика. Но ведь люди прибывают в трейлерные парки и покидают их среди ночи. Эка невидаль. Марч уже уехал на тягаче, чтобы бросить его в кювете милях в 15 отсюда. Там, где они спрятали фордовский микроавтобус, на котором собирались давать дёру. Мэй и мать Марча уже придали трейлеру некий домашний лоск. По идее, Герман должен был начать возиться с сейфом, как только они покинут футбольный стадион, и успеть открыть его, когда Марч пригонит Форд. Но теперь Герман говорит, что так не получится. «Вопрос во времени», — объяснил Герман. «Это более новая модель сейфа, и я таких прежде не видел. Металл другой, замок другой, дверца другая, все другое». «И потребуется больше времени», — предположил Дортмундер. «Да». «Мы можем подождать», — сказал Дортмундер и взглянул на часы. «Еще и трех нет. Все будет в порядке, даже если мы сдернем отсюда в 6 или в 6:30». Герман покачал головой. Дортмундер повернулся и взглянул на Мэй. Женщины по-прежнему подсвечивали себе фонариками, и рассмотреть выражение лица Мэй было непросто, хотя не составляло труда прочесть, что написано на физиономии самого Дортмундера. «Говорили же мне, держись от греха подальше», — сказал он. «Уже это точно». «Герман», — спросила Мэй, подходя к нему с сигаретой, пляшущей в уголке рта. «Герман, скажи, насколько плохо дело?» «Гнусно», — ответил Герман. «Очень гнусно». «Ужасно гнусно. До гнусности гнусно». «Сколько времени понадобится, чтобы открыть сейф?» «Весь день», — ответил Герман. «Чудесно», — проворчал Дортмундер. Герман взглянул на него. «Меня это радует не больше, чем тебя. Я горжусь своим умением работать». «Несомненно, Герман», — сказала Мэй, — «но ведь рано или поздно мы его вскроем». «Если будет время. По первоначальному замыслу я не должен быть ограничен во времени». «Мы не смогли найти укрытие для этой чертовой колымаги», — сказал Дортмундер. «Нам удалось только перекрасить ее, занавесить окна и загнать трейлер на эту стоянку. Утром его найдут, но маскировки должно хватить, так что мы, наверное, уже успеем смыться и будем сидеть дома в уюте и сухости. Если сдернем не позже 6 или 6:30». «Значит, сдернем без денег», — сказал Герман. Мэй повернулась к Дортмундеру. «А почему мы должны уезжать?» «Да потому, что эту штуку найдут». Подошла миссис Марч с фонариком в руках. «Почему найдут?» — осведомилась она. «Это ведь как похищенное письмо. Мы спрятали трейлер на стоянке трейлеров. Мы перекрасили его в другой цвет, повесили номера и шторы на окна. Как же они нас найдут?» «Утром сюда заявится владелец или управляющий», — ответил Дортмундер. «Он сразу увидит, что трейлер не здешний. Он подойдет, постучит в дверь, а потом заглянет внутрь». Дортмундер сделал широкий жест рукой, давая понять, что именно увидит владелец или управляющий. Миссис Марч прекрасно знала, как выглядит интерьер, но тем не менее послушно повела вокруг лучом фонаря и не очень бодро произнесла. Передвижные дома оформляют на заводе в самых разных стилях. Колониальном, французском, деревенском испанском, викторианском, но никому еще не приходило в голову поселиться в трейлере, оформленном как пригородный банк. Мэй прищурилась от сигаретного дыма и сказала: «А что, если оплатить постой?» Все воззрились на нее. «Кажется, я не расслышал одно-два слова», — проговорил Дортмундер. «Да нет, вы послушайте», — ответила Мэй. «Это место считается пустующим. Взгляни за дверь, и видишь еще 5 штук свободных стоянок. Почему бы нам просто не остаться в трейлере? А когда утром придет хозяин, мы возьмем да и заплатим ему, что положено. За 2 суток, за неделю вперед, столько, сколько он пожелает». «Неплохая мысль», — сказал Герман. «Точно», — согласилась миссис Марч. «Тогда получится настоящее похищенное письмо. Они начнут искать нас и трейлер, а мы будем себе сидеть в трейлере на трейлерной стоянке». «Не знаю, что это за подчищенное письмо», — сказал Дортмундер, «но знаю, что такое грабеж. Нельзя. Нельзя обчистить банк, а потом жить в нем. Надо убираться прочь. Так... так все делают». «Погоди, Дортмундер», — заспорил Герман. «Мы его еще не обчистили. Мне придется повозиться с этим чертовым сейфом. Оставшись здесь, мы сможем подключиться к электросети, и я пущу в ход нормальный инструмент. Тогда я и впрямь вскрою этот вскрою этот сейф». Дортмундер хмуро оглядел внутренности банка. «Здесь я что-то нервничаю», — заявил он. «Вот и все, что я могу вам сказать. Возможно, я просто старомодный, но тут у меня душа не на месте». «Ты не из тех, кто сдается», — ответила Мэй. «Это не в твоем духе». Дортмундер почесал голову и снова огляделся. «Да, знаю», — сказал он, — «но это необычное ограбление. Когда входишь, берешь то, что тебе нужно, и уходишь восвоясь. Нельзя же создать видимость домашнего хозяйства». «На один-то день», — возразил Герман, — «пока я не заберусь в этот сейф». Продолжавший чесаться Дортмундер вдруг бросил это занятие и сказал: «А как насчет подвода коммуникаций, электричества, сантехника? Что если для этого им придется влезть внутрь?» «Сантехника нам не нужна», — ответила миссис Марч. «Со временем понадобится». «Они обязаны ее подсоединить», — сказала Мэй. «Таковы санитарные правила». «Ну вот», — проговорил Дортмундер. «Мы сами все сделаем», — заявил Герман. Дортмундер с неподдельной злостью взглянул на него. Всякий раз, когда он сдавал какую-то идею в архив и успокаивался, положив ее на полочку с ярлыком «неосуществимо», кто-нибудь непременно влезал с другим предложением. «Что значит «сами»?» — спросил он. «Возьмем, да и подсоединим все это», — ответил Герман. «Ты, Марч и я можем сделать это, не откладывая. Сделаем, а когда утром припрется управляющий, миссис Марч выйдет к нему, или Мэй выйдет к нему, или еще кто-нибудь выйдет к нему и расплатится. А если он захочет узнать, почему все уже подсоединено, скажем, что приехали поздно ночью, не хотели никого тревожить и обошлись сами». «Понимаешь», — добавила Мэй, «если мы разберем конторку, взгромоздим вон ту штуковину на вон ту штуковину и передвинем их вон туда, можно будет открыть дверь, и снаружи никто не заметит ничего необычного. Коридор как коридор, он есть в любом трейлере». «А все это можно убрать прочь с дороги», — добавила мать Марч. «Взять вон тот стул и вон тот стул и поставить вот так кружком. И тогда кто-нибудь может спать за дверью снаружи, и что получится?» «Катастрофа», — ответил Дортмундер. «Нет, уголок для завтраков», — твердо заявила миссис Марч. «Они не смогут обыскать все трейлеры на Лонг-Айленде», — сказал Герман. «Может, легавые и проверят стоянки трейлеров?» «Ты прекрасно знаешь, что проверят», — ответил Дортмундер. «Но они не станут искать зеленый прицеп с мичиганскими номерами, занавесками на окнах и 2 милыми пожилыми дамами у дверей». «А если они скажут, что хотят войти?» «Не сейчас, офицер», — ответила Мэй. «Моя сестра только что вышла из души». «Кто это, Миртл?» — пропищала фальцетом миссис Марч. «Так, полиция!» — гаркнула в ответ Мэй. «Хотят узнать, не проезжал ли тут прошлой ночью какой-то банк». «Вам могут припаять соучастие, дамочки», — сказал Дортмундер, «и будете вкалывать в прачечной тюрьмы штата». «Только в федеральной», — поправила его миссис Марч. «Ограбление банка — это преступление государственного масштаба». «Нас это не волнует», — вставила Мэй. «Мы все просчитали наперед». «Даже и не знаю, сколько людей, говоривших то же самое, я встретил там, за решеткой», — сказал Дортмундер. «Я остаюсь, и все тут», — заявил Герман. «Этот чертов сейф бросает мне вызов». «Мы все остаемся», — сказала Мэй и взглянула на Дортмундера. «Ведь правда?» Дортмундер вздохнул. «Кто-то идет», — сообщил Герман. Мать Марча быстренько потушила фонари, и теперь единственным источником света был красный огонек сигареты, которую курила Мэй. Они услышали гул приближающейся машины, увидели лучи фар, полоснувшие по окнам. Потом мотор заглох, открылась и захлопнулась дверца, а через несколько секунд открылась дверь банка, и Марч просунул внутрь голову. «Готово?» – спросил он. Дортмундер снова вздохнул, и миссис Марч включила фонарики. «Залезай, Стэн», – сказал Дортмундер. «Поговорим».